Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. С Петром Александровичем мы не договаривались. Я тоже размышлял о страхе Господнем, о том, почему надо бояться Бога. Не надо ли? Ведь Он же любит. Он умер за нас. Он прощает, Он спасает. Однажды мы разговаривали с одним человеком, ну и как-то тема затронулась о том, что следует бояться Бога. Он говорит, а почему? Почему я должен его бояться? С какой стати я должен его бояться? Писание вообще говорит, бояться не только Бога надо, бояться надо делать зло, бояться надо делать грех, бояться нужно родителей своих, бояться нужно стражей власти, которые поставлены смотреть, чтобы зло не делалось. Почему нужно бояться Бога? Вот Петр Александрович упоминал, что начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. Я предлагаю вам прочитать вторую притч, вторую книгу притч с первого стиха. По 15. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум». Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути, правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Аминь. Вот мы много слышали страх Господень, что это, мы понимаем, что это боязнь Господа огорчить, это уважение к Нему, это почтение к Нему, это такое вот трепетное состояние перед Ним, когда тебе важно. Когда тебе важно, что думает о тебе Бог. Когда тебя заботит, что Господь думает о том или ином поступке твоей жизни, о том или ином решении, которое ты принимаешь. Когда тебя действительно это заботит. Вот сокрушением сердца видел, вижу и продолжаю видеть. Наверное, и буду видеть, если Господь даст жизни людей, которые не боятся Бога. Какие у них последствия этих людей, как они мучаются, как мучаются их окружение, как они страдают из-за этого, как они болеют из-за этого, как они все теряют из-за этого. То у этого всего навсего одна единственная причина. Люди не боятся Бога. Не боятся. Поэтому все из-за этого. Так, а как человеку, ну вот. Живет человек, рождается, он же ведь рождается, разве он рождается со страхом Божьим в сердце своем? Нет, мы это прекрасно понимаем, что маленькие дети, когда ты говоришь, ну, так делать нельзя, у тебя будут плохие последствия, не суй там шпильку для волос в розетку, в электрическую, тебе там будет больно, плохо. Не ешь перец, который маленький растет на балконе, тебе будет плохо от него. Не делай те или иные вещи, тебе будет плохо от него. Ну, кто из детей слушает? Ну, я лично знаю людей, которые совали всякие приспособления в розетке. Я лично знаю человека, который перец ел вот этот маленький стручковый в 5-летнем возрасте. Один, полчаса его отпаивали. Что бы вы подумали, произошло через полчаса. Родители отвернулись, пододвигают табурет и повторяют эту процедуру. Опять истерика, опять то же самое. Кто из детей не ест конфеты, когда говорят, не надо их много есть, если они в свободном доступе? Но дети продолжают есть, а когда ты спрашиваешь, ел ты или нет, весь рот в шоколаде, нет, не ел. А не рождается человек со страхом Божьим. И что делать человеку, чтобы этот страх у него появился? Что делать человеку, чтобы он научился бояться Бога? Описание именно об этом говорит, что бояться Бога надо учиться. Это не происходит как-то одномоментно, это не происходит как-то внезапно и неожиданно, это не происходит как-то с утра ты проснулся, раз и ты Бога боишься. Этому надо учиться. И вот во второй главе притч, то место, которое мы с вами сейчас прочитали, пошагово рассказывается, как человеку научиться бояться Бога. Как человеку заиметь вот этот страх перед Богом? Что надо делать ему? Слово «бояться» имеет следующее значение. Это не какая-то аллегория, знаете ли. Это не какое-то сравнительное выражение. Слово «бояться» в прямом смысле означает пугаться, опасаться, устрашаться и быть в страхе. Это то, что действительно опасно, это то, что действительно может причинить вред человеку, это то, что действительно вселяет вот страх такой в сердце человеку. Вот, знаете, мы много говорим о зависимостях, мы много говорим о зависимостях таких явных, может быть, о алкогольных, наркотических, игровых, таких, которые, они на виду, они явные. Юрий Сальфонсович, если я не ошибаюсь, как-то недавно кто-то их посчитал, их там чуть ли не 120, этих зависимостей. И я назвал их всего 3. А есть еще, получается, 117, которые, они жизнь отравляют человеку. И они всякие разные. Вот я однажды увидел за собой такую очень интересную зависимость. Зависимость от новостей. Не знаю, может быть, кому-то известно, о чем я говорю, понимает кто-то, может быть, о чем я говорю. Это когда у тебя гаджет, и ты раз туда время от времени поныриваешь, а не случилось ли там чего-нибудь без меня? А не случилось ли там, пока я там посуду мою, или там почитал Слово Божье, или там в кино сходил, или там поспал, а вдруг там чего-нибудь случилось, а я не знаю. И вот ты смотришь, а новости сейчас имеют такую тенденцию. Хорошего, но что-то там не густо. Если вот я вспоминаю Советский Союз, там какие-то новости были бодрые, такие ободряющие, говорящие там, мы то сделали, мы тех там победили, мы там столько зерна посадили, такой урожай собрали, это построили, там плотину сделали, и ты так думаешь, фу, классно, как, в какой стране живу. Сейчас в новости заглядываешь, там взорвали, там убили, там изнасиловали, там захватили, там курс доллара поднялся, и ты сидишь и думаешь, слушай, а как же жить-то дальше? Там такие ракеты, здесь такие ракеты, там такие торпеды. У нас вроде нормальные, а американцы говорят, у них сильнее. Слушай, а может правда, может нам что-то не договаривают, а мне бояться надо этого. И ты сидишь и на самом деле переживаешь из-за этого. Переживаешь из-за курса доллара, переживаешь из-за всяких разных вещей, может быть, о которых переживать не надо. Господь говорит, что в последнее время все это будет происходить. И убивать будут, и воевать будут, и воровать будут, и брат на брата будет восставать. Зло будет распространяться. Вот я вам так скажу. что зависимость от новостей напрямую ведет к охлаждению любви. О чем и говорится. Когда вокруг вас умножается беззаконие, во многих охладеет любовь. Когда ты смотришь на зло, которое вокруг тебя прогрессирует, процветает, оно чуть ли не рядом с тобой, оно чуть ли не вокруг тебя, и оно потихоньку начинает и в тебя закрадываться. Оно потихоньку и любовь охладевает из-за этого. Потихоньку ты увлекаешься этим, потихоньку ты бояться этого начинаешь, и ты начинаешь от этого зависеть. А если человек зависит от чего-то, кроме Бога, это отравляет его жизнь. Зависимость от Божьего Слова, зависимость от Божьего водительства, зависимость от Него дает счастье, дает процветание, дает успех, дает уверенность в спасении, дает надежду. Вселяет эту надежду, вселяет эту уверенность, убирает всякие страхи, убирает всякое. Не так давно, совсем чуть время назад, личное свидетельство хочу вам рассказать, был там на Украине, там начались все страшные вот эти события, курс доллара там начал подниматься, нефть стала дешеветь, какие-то прогнозы неутешительные. У меня были чуть какие-то сбережения небольшие. У меня была машина Ишода. Автолюбители, наверное, знают эту такую машину. Она очень была затратная, много бензина ела. У меня была небольшая сумма денег. И вдруг мне приходит такая мысль. Иди купи доллары. Хочу сразу сказать, я не финансист и не экономист. И не умею какие-то делать далеко идущие денежные вот эти моменты просчитывать, глядя на экономику и так далее. Но мне вот такая вот уверенность, чуть ли не ноги сами меня понесли в этот банк покупать доллары. Я, значит, послушался свои ноги, пошел, купил доллары, ну и благополучно забыл о них. Ну и живу дальше, так время от времени на курс посматриваю, так на несколько дней забыл об этом, обо всем. В новостях там проблемы, этот миллиардер покончил жизнь самоубийством, у него там было 20 миллиардов долларов, стало 10, и на этом фоне он увидел крах, покончил жизнь самоубийством. Я на это все смотрю, открываю курс доллара, смотрю цифры там какие, достаю калькулятор, считаю, и мне хватает на новую машину. Я вдруг это понимаю, думаю, вот это да. В стране крах, в стране какие-то катаклизмы, люди жизнь самоубийством заканчивают на фоне всех этих событий, а у меня на машину новую хватает. Ну, я, значит, быстренько еду в обменный пункт, меняю деньги на рубли и покупаю машину. Это не иностранная машина, это наша машина, «Лада», но она новая. Я и в каких-то самых смелых себе мечтаниях не мог такое до этого момента предположить, что я когда-то куплю себе новую машину. Ну, купил, слава Богу, благословение. А к чему я это все рассказываю? Для тех людей, которые Бога не боятся, для них внешние воздействия ведут их к краху. Ведут их к неустройству, ведут их к проблемам, ведут их к самоубийствам, ведут их к неустройствам и ко всяким разным проблемам. Тех, кто Бога уважает, Бог благословляет даже в моменты всемирного кризиса. Бог благословляет в моменты всемирного краха. Бог дает уверенность, когда рвутся снаряды, молиться Ему за эту страну, молиться Ему за людей, которые вокруг находятся, молиться за родственников, молиться за противников, молиться за врагов, тех, кто Бога боится. Интересная характеристика людей, не боящихся Бога. Я вот буквально сегодня читал про судью неправедного. Помните, как он сам о себе говорит такую характеристику? «Я не боюсь Бога и людей не стыжусь». На самом деле, каждый человек, он знает, боится он Бога или нет. Каждый человек может ответить сам себе на вопрос, а боюсь я Бога или не боюсь. Я в этом уверен. Каждый человек. И на страницах Писания вот этот судья, он очень ясно и очень четко говорит, я Бога не боюсь. и людей не стыжусь». И характеристики его: он нечестен, он несправедлив, ему не важно проблемы людей, которые к нему обращаются, он не эффективно, некачественно исполняет свои обязанности, которые ему поручены. Он делает зло, тот человек, который не боится Бога. И противоположность, если мы посмотрим, то человек, который боится Бога, он творит добро. Он помогает, он заботится, он является благословением для других. Так вот, если мы вернемся к началу наших размышлений, что делать человеку, чтобы обрести вот это благоговение перед Богом? Что человеку делать, чтобы научиться Богу бояться? И здесь вот вторая глава начинается: «Сын мой, если ты примешь слова мои, если ты сохранишь их при себе, заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот пятый стих вот этого места Писания четко и ясно говорит, что страх надо понять. Слово «уразуметь» в пятом стихе означает постичь, понять, осмыслить, осознать. Наконец-то человек доходит, я простым языком, до него доходит, что Бога, оказывается, надо бояться. Бога надо уважать, перед Ним надо благоговеть. Он вдруг начинает это понимать. В моей жизни было много проблем до определенного момента. Проблемы были всякие разные, всякого разного характера, всякого разного состояния. Но это все было. Я однажды, когда начал читать Евангелие, я вдруг понял это, что у меня проблемы из-за того, что я Бога не боюсь. У меня проблемы из-за того, что я только себя люблю. У меня проблемы из-за того, что я больше никого и не люблю вообще вокруг себя. А только пытаюсь как-то жить за чужой счет, как-то пытаюсь повкуснее поесть, потеплее, чтобы мне было за чужой счет и так далее и тому подобное. Из-за этого у меня проблемы. Я вдруг это понял. До этого я не понимал. Я думал, что такое происходит вообще? Почему у меня столько проблем? Почему у меня ничего не получается? Почему я страдаю? Почему меня обвиняют во всем? Почему за мной гоняются все? Как-то все плохо у меня. И вдруг я понял, я Бога не боюсь. Вдруг я это понял и осознал. Я Его не боюсь. Я знаю, что Он есть. Я знаю, что Он умер 2000 лет назад. Я знаю, что Он воскрес. Я знаю, что вот это Слово Божье. У меня не было иллюзий, что это кто-то написал, кто-то переписал, кто-то еще что-то с этим сделал. У меня никогда не было иллюзий, что тут какая-то ложная информация указана. Но я не боялся Бога. Я не уважал Его. Мне было не важно, что Он думает обо мне. Да я, по сути-то, и не знал, что ему это важно, что ему я важен, я это не знал. Когда я начал читать Слово Божие, когда я начал как-то анализировать, когда я начал сопоставлять все свои поступки, как мне жить дальше с тем, что написано в Писании, я испугался. В прямом смысле слова. По-детски испугался. Потому что я понял, что все вот эти обещания, которые говорят, Царствие Божие не наследует там, и целые там категории людей там перечислены, это вот все про меня. Это все про меня, и мне надежды нет никакой. Это сподвигло меня к покаянию, к принятию решения, к переосмыслению многих вещей в жизни, сподвигло меня по-серьезному отнестись к своей жизни, по-серьезному отнестись к Слову Божьему. Вот здесь мы, смотрите, что с вами читаем. «Если ты примешь слова мои, если сохранишь при себе заповеди мои». Принять – это вот «дайте мне, я буду это использовать, я соглашаюсь с этим, это важно для меня, это ценно для меня, я это принимаю как мое, как богатство, как сокровище. И сохраняю при себе заповеди мои, ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Первый псалом говорит, что Счастлив человек, который, воля которого в законе Божьем, о котором он размышляет день и ночь. Воля – это желание, это стремление, это мне важно. Я вот хочу, читая вот это, хочу это исполнять. Это я не исполняю, может быть, что-то отсюда, ну, потому что вот я боюсь, потому что я так надо, потому что меня мама так заставляет, или папа, или бабушка, или кто-то еще, потому что это в церкви говорят, не поэтому, потому что это важно для меня, потому что это ценно для меня, потому что это дорого для меня, я это исполняю, храню при себе, и ухо мое делаю внимательным к этому и наклоняю сердце мое к размышлению. Если ты будешь призывать знание и взывать к разуму, и искать его как серебра, и отыскивать как сокровище, сокровище – это клад. Я не знаю, вы когда-нибудь встречали кладоискателей в своей жизни? Это вот, которые жизнь даже готовы потерять, лишь бы найти, поднять там золото затонувших кораблей, раскопать там в замках какие-то клады несметные и так далее. Они рискуют жизнью, они время тратят. Это их увлечение, это их болезнь, это их хобби, это их зависимость. Вот здесь мы видим, что Господь призывает человека отнестись к Его Слову, к Нему самому, как к величайшему сокровищу, как к величайшему богатству, как к величайшей драгоценности, как к самому дорогому, что вообще существует вокруг Него в жизни. Оцените это. Помните притча, как там один человек на поле там нашел жемчужину и от радости там пошел, продал все, что у него есть, и купил именно это поле. Вот он отнесся как к величайшему сокровищу. Все остальное значения не имеет. Все остальное не важно, не ценно, абсолютно пусто. А вот Слово Божье – это драгоценность, это истина, это истинная ценность для меня. И пятый стих говорит, тогда ты поймешь, тогда ты уразумеешь, тогда постигнешь, тогда ты осознаешь. Страх Господень не найдешь познания Боге. В другом месте написано, что боящимся Бога Он дает знания. Тем, кто Бога боится, Он им знания дает. Мудрость – это много есть определений у мудрости. Вот некоторые из них – это видеть ситуацию глазами Бога и поступить так. Единственный верный вариант из пяти, там, из шести возможных событий – поступить именно так, которое добрый результат принесет. Это поступить именно так, как Бог говорит. А Бог только один вариант показывает, какой правильный. Мудрость – это уметь Слово Божье применить. Это сделать так, как Он говорит. Не я читаю, а делаю все равно как-то по-другому, а поступая именно так, как написано. Вот это мудрость. Поступить очень правильно, очень верно и не ошибиться. Шестой стих говорит, потому что Господь дает мудрость, и из уст его знаний разум. Много есть учебных заведений, много есть людей опытных и мудрых, очень много мест и источников, которые предлагают те или иные знания. Но вот шестой стих второй притчи говорит, что Господь мудрость дает. Господь дает вот именно вот это – уметь поступать правильно, уметь поступать верно, уметь поступать безошибочно дает Господь. Много людей стремятся получить очень хорошее образование. Это неплохо. Это неплохо учиться в хорошем институте, очень неплохо учиться в хорошем другом каком-то учебном заведении. Очень правильно поступить, хорошую профессию получить. Это очень правильно. Но гораздо правильнее и гораздо важнее учиться у Господа. Гораздо важнее и правильнее получать у Него мудрость. Иаков говорит, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему. Но да просит, немало не сомневаясь, без всякого сомнения, да, или там тот, кто с двоящимися мыслями, да не думает такой человек что-то получить от него. Двоящиеся мысли – это двоедушие. Это когда человек приходит к Богу и говорит, «Господи, а как мне поступить вот здесь?» И он уже заведомо готов поступить так, как Бог ему скажет. Он уже готов поступить так, как Бог ему скажет. Это не так Господи, ты мне скажи, а я подумаю. Господи, ты мне скажи, а если мне не понравится твой ответ, я как-то соотнесу риски, последствия, может быть, так не поступлю. Это Павел, когда встретился со Христом, говорит: Господи, а что велишь мне делать? И он делает то, что говорит Христос. Это когда я прихожу и говорю: Господи, как мне быть вот в той или иной ситуации? Что мне делать? И когда я получаю ответ, я иду и делаю. Я иду и так поступаю. Он сохраняет для праведных спасение. Седьмой стих нам говорит: он щит для ходящих непорочно. Сохраняет. Сохраняет и ведет по жизни. Праведные – это те, кто живет честно, это те, кто правду Божию соблюдает, это те, кто не отступает от завета, заключенного с Богом. Праведные – это те, которые решили в своем сердце поступать честно и справедливо, независимо от каких-то других обстоятельств и факторов внешних и внутренних. Вдруг мне хочется как-то поступить, может быть, с налогами не совсем верно. Вдруг мне хочется еще что-то сделать не совсем верно, то, что совесть мне говорит, так делать нехорошо. Праведный – это тот, кто решил: я буду делать так, как говорит Бог, независимо ни от чего. Я буду делать так. И Господь, написано, Он сохранит. Он сохранит и спасет. Он щит для ходящих непорочно. Непорочно – это безошибочно, это верно перед Богом, это без всякого изъяна, без всякого зла, без всякого греха. Непорочно – он щит для таких людей. И тогда вот ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Опять здесь это слово уразумеешь. Тогда ты поймешь, как поступать правильно. Тогда ты поймешь, и когда надо будет поступить что-то, ты не пойдешь советоваться никому, ты будешь понимать, что надо делать вот так. Бог говорит, надо делать так. И я навыком приучен к различению добра и зла. Да, помните такое место Писания? Навыком это привыкли. Это раз ошибся, это два ошибся, это три ошибся, посоветовался, выполнил. А на пятый раз ты не ошибешься. На пятый раз ты безошибочно привыкнешь делать добро. Привыкнешь поступать по воле Божьей, ты будешь это делать уже как само собой разумеющееся. Когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые, которые блуждают на стезях своих. Это люди, которые счастливы во грехе. Это люди, которым нравится греховная жизнь. Это люди, которые получают удовольствие от греха, от того, что они делают зло, от того, что они делают беспредел, от того, что они делают нечестие какое-то. Они в этом состоянии счастливы. Им ничего не надо менять. Они комфортно себя в этом положении чувствуют. Господь говорит, когда ты захочешь вот это вникнуть, когда ты захочешь вот это исполнить, когда ты оценишь это как величайшую драгоценность, когда ты примешь это как неукоснительную заповедь для исполнения, когда ты будешь к этому относиться как к приказу военачальника, когда ты будешь, не раздумывая, говорить то, что Бог говорит, тебя Он сохранит от пути нечестия, от людей злых и делающих неправду. Он убережет тебя. Ты не будешь ошибаться и делать с ними те же дела. Ты будешь, находясь, может быть, среди них, но не будешь участвовать в их поступках. Находясь, может быть, в этом обществе, не быть участником этих дел, когда ты будешь вникать в этот закон и исполнять его. Отношение к Слову Божьему как к приказу, те люди, которые служили в армии, они, может быть, на себе, может быть, на тех, кого они видели рядом, могут вспомнить, что если человек относится к приказу командира но с вольностями, не исполняя его, то у него от этого определенные последствия. В мирное время они одни, в военное время они другие. В военное время неисполнение приказа, оно заканчивается смертью. Писание говорит, что мы участники сражения. Писание говорит, что мы участники борьбы. Писание говорит, что мы участники битвы. И к Слову Божьему, чтобы победить, надо бы относиться как к приказу. Не раздумывая выполнять его, не раздумывая подчиняясь ему, не раздумывая слушаться его. Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто хочет подчиняться мне, приходи и слушайся меня. Тот, кто хочет быть успешным, иди и учись у меня. Пусть нас Господь благословит. Относиться правильно к Слову Божьему, относиться правильно к Нему самому, относиться правильно со страхом и трепетом к Богу, почитать Его, уважать Его, бояться Его, исполнять Слово Его и относиться к Слову Его как к приказу. И тогда мы будем правильно поступать, тогда мы будем, находясь в этом мире, не быть участниками Его дел. Тогда мы будем успешны во всех путях наших. Так говорит Слово Божье. Пусть нас в этом Господь благословит и сохранит.